4. Двое всадников остались на границе света, третий подъехал ближе. Шлем с медной шипастой опояской и кольчужным назатыльником заблестел сильнее. Лицо всадника было узкое, тонкие усы шнурками висели ниже подбородка. На концах их качались жемчужные шарики. Это была мода богатых степных жителей. Наклонив шлем, всадник сказал голосом высоким, но нечистым, с сипловатостью. «Не лгут ли мои глаза? Сам верховный владыка Юртанка пала, содруги своя!» «Не лгут твои глаза, Саттанар», — ответил Юртанка с еле заметной ноткой неприязни. «Давно ли в здешних краях? Не слыхать было о тебе». «Давно, князь, давно. Твоя конная разведка плохо рыщет по степи, не доносит вовремя, что творится в округе». Юртанка чуть зевнул. «Моя разведка вообще не рыщет. Зачем? Степь велика, место есть всем, пусть живет кто хочет». «Ты добр, князь». «Просто я стараюсь не быть жадным, Саттанар», — усмехнулся Юртанка. «Учитель говорил, желать земли больше, чем надо для жизни, — это желать крови». «Учитель был мудр», — согласился Саттанар, а конь его нервно переступал, будто чуял тревогу. «Говорят, он и тебя, князь, научил многим хитростям, в том числе и нездешним. А?» Тенник нетерпеливо двинулся в ответ на дерзость. Юртанка движением ладони удержал его. «Многому научил. Дек». «Дек» — это было вроде титула. Так называли князьков, которые уходили за пределы Юртанка-Пала и основывали независимые поселения. Или жили в кочевых странах. Саттанар прежде был вассалом рыжего медведя, потом ушел. «Оно и видно», — продолжал Саттанар. «Видно и слышно. Много слухов ходит о всяких чудесах в Юртанка-Пале. Говорят, что я обычаи стал забывать, князь». «Смотря какие», — зевнул Юртанка. «Всякие. Отменил налог со свадеб и обучение грамоте. Простым людям позволил волосы стричь, как именитым, и одеваться по-пестрому да по-иноземному». «Ну и кому худо стало?» — засмеялся Юртанка. «Кай кому худо, коли ропщут. Вот и сам гляжу, не по-нашему обряжен, князь. В сорочке без ворота, да с голыми ногами, будто простой мальчишка с приморской деревни». Юртанка был в шортах и майке с рисунком парусника, купленных в поселковой лавке, в Луговом. Тенник и Дем, кстати, выглядели почти так же, только Вашура в холщовой рубахе. «А я и есть сейчас простой мальчишка», — опять посмеялся Юртанка. «Видишь, коней пасу. Не каждый день в думном круге мозги напрягать. Пускай круг сам дела решает. Люди там умные, при отце еще правили». «Говорят, ты из простого народа выборных в круг ввел», — гнул свое Саттанар. «Опять же не так это, Дек. Отец еще ввел, а я лишь подтвердил. Да тебе-то что за дело? Или в степи кто задевает вашу волю? Скажи». «Видишь, как заговорил. Хоть и простым хочет быть, а все равно князь». «А коли видишь князя, так спешься, да шлем сними», — не выдержал Тенник. «Одичал совсем среди пустошей, да?» Саттанар качком головы сбросил шлем на ладонь. «Прошу прощения, верховный Юртанка, не смел сойти с коня, чтобы ты не решил, будто хочу сесть у огня без приглашения». «Иди садись». «Сердце мое тает от благодарности». Дек спешился, присел на корточки у костра, но не так близко, как остальные, соблюдал этикет. «Я смотрю, князь, вы одни, без охранения. Не боишься?» «Чего бояться? Разве война?» «В степи всегда война», — уклончиво отозвался Саттанар. «Но не с мальчишками же», — звонко сказал Юкки. «Да еще в получасе неспешной ходьбы от церкви матери всех живущих. Опомнись, Дек, все южные земли поклялись не обнажать меча на приграничье в дикой равнине». «Сели», — сказал Саттанар. «А что до мальчишек, то князь всегда князь. Для всякого непокорного — желанная добыча. И потому негоже верховному владыке, будто безродному пастуху, ночевать в поле с маленькими приятелями». Юртанка сказал отчетливо. «Для того ли ты зван к огню, Дек, чтобы учить князя?» Саттанар склонил голову. Жемчужины на усах качались и сильно светились. «Прости, Верховный, забота о тебе толкает меня на такие речи». «О себе позаботился бы», — буркнул под локтем у юртанки Дем Рожок. «У тебя есть еще что сказать мне, Дек?» — совсем уже по-княжески произнес юртанка. Обычай требовал от Саттанара после этого встать и, пятясь, кланяясь, отступить к коню, и оттуда уже просить позволения себе и своим людям покинуть князя. Но Саттанар, не подымаясь, проговорил вкрадчиво: «У меня еще два слова, Верховный. Нижайшая просьба». «Говори». «Не окажет ли князь безродному Деку великую честь? Не захочет ли посетить стан Саттанара и его людей? Мы устроили бы великий пир, конные состязания и веселые игры всяких ловкачей и фокусников.